Глава восьмая. Лидия. Грохот моей упавшей челюсти был слышен, наверное, во всем здании. Это еще что за цирк? Еле сдерживаю смех, глядя, как Коленька вовсю изображает инвалида. Даже руки так сложил, словно они у него не двигаются. «Вот, смотри, до чего ты мужа довела!» Марина подкатывает ко мне коляску, а я еле сдерживаю смех. «Он из-за тебя инвалидом стал, а ты решила его бросить?» «Что? Ты в своем уме? Неделю назад он был жив-здоров, а сейчас инвалид. Умора!» «Ничего, суд разберется. И в том, как ты деньги у инвалида украла, уголовку на тебя завести надо», — шипит Маринка. Любая змея позавидует. Не успеваю ответить, нас приглашают в зал заседания. Марина порывается тоже зайти, но пристав ее не пускает. «Но я сопровождающий инвалида», — возмущается она. «Он не может сам». «Что тут происходит?» — спрашивает девушка, у которой я спрашивала про повестку. «Вот гражданка хочет попасть на заседание», — говорит сопровождающая. Девушка оценивающе смотрит на Марину. «Вы можете пройти. Заседания у нас открытые, но обязана молчать». «Ну уж нет», — настает моя очередь возмущаться. «Я не согласна. Нечего ей тут делать. Между прочим, тайна личной жизни. Я бы не хотела при посторонней отвечать на личные вопросы судьи». «О да, я подготовилась». «Посторонняя?» Маринка чуть не с кулаками на меня кидается, но ее перехватывает пристав. «Все понятно», — говорит девушка-секретарь. «Не пускать, а вы заходите», — смотрит на инвалидную коляску и кивает второму приставу. Тот вкатывает Николая в зал заседания, я захожу следом. Судья и правда женщина смотрит на меня, на Колю, и задает первый вопрос. «Что произошло?» «Попал в аварию». «Когда?» «Несколько дней назад. Очень переживал после ухода Лиды. Вот и...» Чуть не схлипывает Коля. «Надо же, какой актер в нем умер. Возможно, я никогда не смогу ходить, а она развестись хочет. Ну и что я буду делать?» Мариночка поухаживает, фыркаю, и судья делает мне замечание. Заседание проходит скучно, нам задают вопросы, мы отвечаем, я говорю правду, а вот Коля врет напропалую. Приходится лишь глаза закатывать на все это. К делу приобщают все документы, которые я принесла, Коля на это лишь поджимает губы. К середине этого фарса снова чувствую, что мне нехорошо. Духота действует, в зале все окна закрыты наглухо, несмотря на хорошую погоду. Начиная обмахиваться, к лицу снова приливает жар. Надо бы все-таки сдать анализы. Может, и правда, какой вирус подцепила. Только заболеть для полного счастья не хватало. «Истец, вы слышите?» Настолько ушла в себя, что даже не слышала судью. «Простите». «Вам нехорошо?» – участливо спрашивает женщина в мантии, сочувственно глядя на меня. «Просто душно. Сейчас пройдет. Наверное, заболеваю». Судья улыбается одними уголками губ, но искренне, а потом повторяет. «По закону я обязана дать вам месяц на примирение. Если через месяц вы не передумаете расторгать брак, будет назначено основное заседание суда». «А что мне делать? Она меня бросит, а я останусь инвалидом. Тогда я требую алименты». «Что? Он совсем с ума сошел? Сам бы до такого точно не додумался. Это все Марина». «Чтобы требовать алименты, сначала нужно выдвинуть встречное исковое заявление. Я выдвигаю», – перебивает Коля, на что получает гневный взгляд судьи. «В письменном виде, а после и доказать факт наличия инвалидности». «Но у меня же справка», – блеет мой почти бывший. «Назначу судебную экспертизу. Если по ее итогам будет основание для назначения инвалидности, тогда сможете что-то требовать. Сторонам все понятно». Мы киваем. Я довольна. Коля обреченно. «Тогда заседание закрыто». Судья выходит. Пристав вывозит Колю в коридор, где к нему сразу бросается Маринка. «Ну что, назначили алименты?» «О, я как в воду глядела. Ее идея. Только о деньгах и думает». «Там экспертизу надо. Еще что-то подать. Я не совсем понял». «Экспертизу? Справка из больницы же есть!» Возмущается Марина, усиленно делая вид, что меня тут нет. «Этого мало, так сказали». «Ничего, я позвоню Паше, он разберется, что там за экспертиза, шмекпертиза». Она хватает коляску за ручки и везет к выходу, демонстративно отворачиваясь, когда проходит мимо. А я абсолютно уверена, что никакой инвалидности там нет, все это выдумки. Хотя сомнения все же терзают. Вдруг и правда придется что-то выплачивать этой парочке. Может, тоже с юристом проконсультироваться. Надо у Олеськи спросить, у нее везде знакомые. За всеми этими мыслями чуть не забывая заглянуть к секретарю за повесткой. Валентина с Григорьевичем меня живьем сожрут, ведь и не подавится. Девушка выписывает справку, ставит печать и протягивает. Благодарю и выхожу на свежий воздух. Что-то мне опять нехорошо. Решаю немного посидеть в парке. Время на повестке указано запасом, плюс, как я вычитала, на работе обязана прибавить к нему время, которое требуется, чтобы добраться. Так что у меня в запасе примерно час. А до работы минут 15 на транспорте. Еще и перекусить успею. Обед-то пропустила. Как не хочет Леська узнать подробности, приходится ей ждать окончания рабочего дня. Валентина в ответ на повестку лишь смотрит недовольно. Наверное, думала, что я забуду, и можно будет записать мне косяк и лишить премии. Нетушки, я уже стреляный воробей. Так что, приступая к работе, и даже не испытываю угрызения совести, что позволило себе немного отдохнуть после суда. Я заслужила.